Глава 10. Стоп! Что за наезды? А не сдурела ли эта зазнайка хамоватая? То спасает нас, то наезжает на ровном месте. Хватит! Чрезмерно импульсивно рявкнула я, тяпнув ладонью по столу. Хватит говорить обо мне так, будто меня здесь не существует. И что за ересь вы несете? Но Адемина даже не повернула голову в мою сторону. Она окрысилась на того брата, который сказал, что между мной и Колином должно что-то произойти. «Знаешь что, Росиус, не лез бы ты». «Вот и ты не лезь к девчонке», — посоветовал брат. «Да от нее так и тянет соблазном», — завопила Адемина так, будто я у нее мужа увела, оставив с 5 малолетними детьми. «Да ладно, то магией от меня несет, то соблазном тянет. Издевается?» «Это не твое дело, Адемина». Резко осек сестру Росиус. Но меня уже окончательно достали их перебранки, да еще и обвинения в мой адрес. Я вижу их драгоценного Колина впервые в жизни, а они меня уже в чем-то обвиняют. Ничего не понимающие Ник и Паша глуповато хлопали глазами, глядя то на меня, то на Колина, то на Адемину. «Это переходит все границы», — норовисто фыркнула я. «А по мне так они прикалываются», — Пашка простецки пожал плечами. «Хотят смутить тебя, а нас повеселить». «Коль так, то смутить меня не удастся, а вот разозлить, так это всегда пожалуйста». «Если хотите, оставайтесь», — сказала я Нику и Паше, не отвлекая Адемину с Росиусом от перебранки. «А я пойду отсюда. Эта девка больная на всю голову. То спасает нас, то говорит, что от меня смердит грязной магией, а потом и вовсе орёт впустую. Ей бы у психиатра полечиться. Не намерена я больше терпеть оскорбления». Твердым шагом прошла к двери и распахнула ее. На меня обрушилась духота полуденного зноя. От пасмурного утра не осталось и следа, и теперь очень парило. Глянула направо, глянула налево, соображая, куда бы пойти, чтобы отдалиться от площади с поджидающими меня кострами. Но тут меня кто-то схватил за шкирку и рывком затянул обратно. От такого бесцеремонного обращения я настолько опешила, что даже не сразу возмутилась. Меня держал третий брат. «Вальс, пусть бы шла», — напустилась на него Адемина. «Вот как, после этого я должна тут оставаться». «Да пошли вы все со своим гостеприимством», — оскалилась я, треснув Вальса по руке, чтобы отпустил. «Спасибо за платье и устроенный побег». Нашла я в себе силы поблагодарить Адемину, правда, это прозвучало упреком. «Но я не намерена терпеть хамство. Еще не хватает, чтобы меня обвиняли в каких-то неизвестных мне отношениях с незнакомым мужчиной и в ведьмовстве». Ринулась еще раз к двери, но путь мне преградил Колин. Меня словно током шибануло, когда наткнулась на него. Он захлопнул дверь и потеснил меня внутрь кухни. «Хватит показывать характер», — беззлобно попросил он, будто желал примирения. «Адемина утром видела, как тебя и твоего друга пленила стража. Она ощутила твой дар. Было ясно, что вас обвинят в ведьмовстве и колдовстве. Закон ведьм не приложен и велит жизнь отдать за сестру по магии. Не спаси она вас, ее мощь ослабла бы, ведь можно обмануть себя, но только не духов огня. Только Адемина не ожидала, что в себе большой магический потенциал». «Потенциал? Тот, который смердит?» — злобно прошипела я, давая знать, что обида не прощена. Она не так выразилась. Колин попытался смягчить слова сестры, но я-то хорошо помню, что слово «смердит» фигурировало в ее речи. «Может, ты скажешь, что она также не так выразилась, когда винила меня в том, что от меня тянет соблазном, и что между мной и тобой что-то должно произойти?» Выпалив, я смутилась. Как-то слишком смело я сейчас бросила ему в лицо всю правду. Впрочем, правду не спрячешь за зубы, так что пусть и держит удар. А лучше всего, пусть объяснится.